Глава 7. Самый храбрый оказался почему-то самым дохлым. Главный бунтарь и руководитель операции по обезвреживанию вымогателя сидел у костра в кругу своих соотечественников, ковырял палкой в углях, переворачивая картошку. Он был маленького роста, узок в плечах, а лицо, несмотря на морщины, казалось подростковым и выражало безгрешную наивность. То ли Славке уже терять нечего было в этой жизни, то ли в его тщедушном теле затаились удивительная живучесть и выносливость, то ли попросту лопнуло терпение. «Извини, что мы тебя из дома вытащили», — сказал Славка, выкатывая на траву черную дымящуюся картофелину. «Но мы думаем, ты тоже кровно заинтересован в нашем деле». Смеркалось. Над лугом завис туман. Комарье, игнорируя дым, вызывающе пищало. Строители молча смотрели в огонь, и в их глазах переливались красные блики. Гера присел рядом. Коленям тотчас стало горячо. От влажных кроссовок повалил пар. «И что это за дело?» — спросил он. «Боди тебе не рассказал?» «В общих чертах. Мы узнали, что тот тип, который приходил к нам с револьвером, каждую ночь купается в реке у моста. И мы решили его скрутить, надавать по шее и отобрать револьвер. Он нам пригодится на тот случай, если те двое снова за деньгами придут». «Вот к чему приводят глупые игры», — подумал Гера. «А что вы хотите от меня?» «Ты парень ловкий», — начал с комплимента Славка. «И не трус. Пойдешь с нами?» Надо было как-то выкручиваться. «А с чего вы взяли, что купаться ходит именно тот тип, который вас грабанул?» — спросил Гера. «Приметы сходятся. Рост, фигура», — пояснил Славка. «Да и чужой он. Гастролер. Раньше его здесь не было. Зачем честному человеку по ночам на реку ходить?» «И много раз вы его видели?» «Три раза», — ответил Боди. «Врет и не краснеет», — подумал Гера. «Я всего-то раз купался». «Не нравится мне ваша затея», — сказал он, подкидывая хворост в костер. «Один раз увидели на реке какого-то парня и ни с того ни с сего решили ему морду набить. Даже если это в самом деле грабитель, как вы это докажете? Он же в маске был. Вы его за руку на месте преступления хватали?» «Нет». «Спрятались в палатку и хвосты поджали. А теперь вдруг решили кулаками махать? Так это не делается». «А как это делается?» — спросил Славка. «Если знаешь, то научи». «В милицию обратиться надо», — выдал Гера мудрую мысль, от которой мой авторитет резко пошел вниз. Строители одновременно замахали руками и закачали головами. «Ты что?» — ответил Славка. «Да у нас у половины паспортов нет. Мы только заикнемся о деньгах, как нас самих за решетку упекут. За то, что не зарегистрированы. За то, что налоги не платим. За то, что без документов. Про милицию ты, парень, забудь. Ну, нельзя в потемках на человека нападать. Мало ли кому приспичит на реку ночью сходить. И что? Всем морды бить будете?» «Да мы уж не перепутаем», — ответил Славка. «А с чего вы взяли, что он сегодня на речку пойдет?» — сдавался Гера. «Он каждую ночь ходит, как поезд», — ответил Боди. «Ну да ладно мне сказки рассказывать», — махнул Гера рукой. «Ты боишься?» — спросил Славка, пристально глядя на него через костер. «Было бы чего», — искренне ответил Гера. «Дело в другом. Просто ваш грабитель давно умотал в дальние края. И вообще, известно вам, кто там под маской прятался? Может, это я был?» «Боишься», — уверенно произнес Славка. «Жаль». Геру это задело. «Ладно, черт с вами, уболтали», — сказал он. «Ночь теплая, не замерзнем. Проваляемся в кустах пару часиков и пойдем водку пить. Да?» Никогда Гера еще не занимался более глупым делом. У детских игр в войну и то есть свой смысл. Он лежал в кустах, изображая спрятавшегося в засаде разведчика, и боролся со сном. Трое здоровых дураков притаились в темных зарослях недалеко от него и, видимо, изо всех сил таращили глаза, чтобы не пропустить явление купающегося злодея. Посмотреть бы на их серьезные физиономии в прибор ночного видения. «Насколько хватит у них терпения?» — думал Гера. «Эту ночь проваляется у реки, следующую, ну и еще одну. И на этом, думаю, гениальный план храброго Славки исчерпается. И станут они со страхом ждать следующего прихода черного дня». Он вспомнил Дину. «Эта чудачка из той же серии. Надо же, с каким упоением она прижала меня к ногтю. Послала на мобильник сигнал. и он вдруг запеликал в моей сумке. Пойман с поличным. Потом перехитрила и посадила под арест. И как она еще не описывалась от счастья? А вообще, решил Гера, понять ее можно. После того, как ее нагрели с квартирой, она невольно стала подозревать в злом умысле всех подряд. Судьба у девчонки, не позавидуешь. И ничего ей не остается делать, как ждать счастливого случая. Выйти замуж и уйти из сумасшедшего дома к мужу. Гера прихлопнул комара, который бесцеремонно сел на щеку и повернулся на спину. На него хлынул звездный дождь. Оранжевый Марс с запрещающим сигналом светофора повис над макушкой березы. Тяжелая луна с болезненным румянцем выползала из-за горизонта на сходку ночных светил последней. «Не успеет подобраться к зениту», — подумал Гера. «Июньская ночь слишком коротка». Где-то недалеко треснула ветка. Он повернул голову и увидел силуэт человека, стоящего в полный рост. Сначала ему показалось, что Славка, вдоволь наигравшись в разведчика, решил снять засаду и пойти пить водку. Но затем Гера увидел, что это вовсе не Славка, а кто-то чужой. Он стоял метрах 20 от него, беззвучно, безмолвно, как статуя. И в этой неподвижности чувствовалась скрытая напряженность. Сказать, что Гера был удивлен, значит не сказать ничего. Это была мистика. Сон, навеянный рассказами строителей о таинственном грабителе, купающемся по ночам в реке. Гера протер глаза и встал на колено, чтобы лучше видеть силуэт. Черт возьми! К реке в самом деле пришел незнакомец. Гера не был уверен, что он пришел сюда именно для того, чтобы искупаться. Но был насторожен и остановился потому, что чувствовал что-то неладное. Предвидя, что Славка и сородичи вот-вот кинутся на незнакомца и станут бить ему лицо, Гера выпрямился во весь рост и негромко кашлянул. Незнакомец поступил так, как поступил бы нормальный современный человек. Круто повернулся и, взяв с места спринтерский старт, мгновение исчез в темных зарослях. «А-а-а!» — закричал от боевого возбуждения Славка. «Какого хрена? Ты его спугнул!» Под его ногами затрещали кусты. С гулким топотом он промчался мимо и тотчас грохнулся на землю, споткнувшись о корень. «Лови его! Держи!» — раздался пронзительный голос Боди. Гера побежал вперед, готовясь предотвратить избиение невинного человека, который, к своему несчастью, решил пройтись ночью к реке. Впрочем, незнакомец неплохо позаботился о себе сам. Он словно испарился, и искать его в ночном лесу было равносильно поиску черной кошки в темной комнате. Мат, хрипы, стоны раздавались со всех сторон. Где-то совсем рядом шла отчаянная борьба. «Я его держу! Во, блядь! По лицу, ногой!» — стонал Славка. «Да это ты мою ногу держишь, дурила!» — ругался Бодя. «Ты куда смотрел, когда бежал?» «Не, хлопцы, с вами только водку жрать!» — очень точно подметил третий разведчик. «А я майку порвал!» «Ушел, гнида!» — ворчал из кустов Славка. «Гера виноват!» — спугнул его. «Да не спугнул я его!» — стал неумело оправдываться Гера. «Я вам хотел сигнал подать!» «Да что ж это за сигнал? Надо было кукушкой кукнуть или дятлом!» «В следующий раз я обязательно дятлом продякую», — пообещал Гера. «Пошли водку пить», — мрачным голосом сказал Славка. «Кто виноват, тот и выставляет». «Пошли», — согласился Гера. «У нас это лучше получается». «Повезло парню», — подумал он про незнакомца. «Наверное, наложил в штаны от страха. Но это лучше, чем прийти домой с разбитой мордой». «Ты куда так вырядился?» — спросил Гоча, глядя на Геру так, словно он был одет в клоунский костюм. «В театр». «Машина нужна», — ответил Гера, сразу же представив свою проблему лицом. «В театр?» — протянул Гоча. «Надо же, какие мы театралы! Давай, бери! Вернешь с полным, понял? Да? В общем, что я хочу тебе сказать?» Гоча, в свою очередь, без вступлений вывалил на Геру свою проблему. Точнее, и его тоже. «В общем, это... Фигня тут заварилась одна. Но долго пересказывать... Суть в чем? Нас закрывают. Ты меня не видел, я тебя. Понял? Еще пару дней тут доделаешь, а потом ищи другое место». «Да, еще. Тут надо одну тачку сделать. Ну, я потом покажу, в общем. Это тоже без всяких. Понял? Надо отработать, чтобы на нас не наезжали». «Да там дел. Ну, это потом. Все, давай, до завтра. Меня с утра не будет. Если кто будет спрашивать, скажешь, что за деталями на рынок поехал. Пока». Гера смотрел в спину Гочи. Склонив голову на бок, Варкун мерил большими шагами пыльный двор мастерской. Брюки сидели на нем мешковато, не выделяя рельефа, словно были надеты на проволочный каркас. «Вроде неплохо зарабатывает», — подумал Гера, — «а одевается, как бомж». Прежде чем сесть за руль Мерса, он опустил спинку сиденья, чтобы ненароком не прислониться к нему своей белой рубашкой. «Искать новое место», — подумал Гера, и от безрадостных перспектив ему стало тоскливо. «Хорошо, если найду мастерскую где-нибудь недалеко отсюда, а если далеко, придется искать другую дачу. И прощай, Ламантина, прощайте, Бодя, храбрый Славка и чудак, который ходит по ночам на речку». Колеса швырнули гравий под днище машины. Казалось, что в его адрес прилетела пулеметная очередь. До начала спектакля оставалось еще больше 2 часов. И Гера намеревался посидеть с Диной в каком-нибудь недорогом кафе. Припарковавшись в тени деревьев недалеко от дома, где жила Дина, он свистнул мальчишек с ведрами и мочалками, которые млели от жары на обочине шоссе, и показал на изрядно запыленный Мерс. Он с трудом представлял, чем может заниматься молодая журналистка в субботний вечер, и поднимался на 4-й этаж с легким предчувствием, что дома Дина не окажется. К этому предчувствию надо было прислушаться раньше, а не в момент нажатия кнопки звонка. Сухая Вобла приоткрыла дверь. Она что-то жевала, и с ее губ слетали крошки. «Чего трезвонишь?» — резким голосом спросила она. «Раз нажал и отпусти. Что надо?» «Мне Дина нужна», — ответил Гера, уверенный в том, что женщина его запомнила. «Ее нет». «Вы меня не узнаете?» — зачем-то спросил Гера, будто это как-то могло повлиять на присутствие в доме Дины. «Не узнаю и узнавать не хочу». Если перед Герой был хам или грубиян, он очень быстро заводился. Предусмотрительно просунув в проем ногу, он сказал: «Мне надо посмотреть комнату. Скорее всего, Дина убьет меня за эту инициативу», — подумал Гера. «Но я ничего не могу с собой поделать». «Чего?» — протянула женщина. «Какую еще комнату? Ногу убери». «Я по объявлению о продаже комнаты». «Дина продает свою комнату. Разве вы не знаете?» Женщина вмиг изменилась в лице, заискивающе улыбнулась, обнажив мелкие раскрошившиеся зубки. «Продает? Вот так новость! С чего бы это она?» «Не знаю. В объявлении не написано», — ответил Гера, изображая нервного покупателя. «Что вы на меня так смотрите?» «Я просто растерялась. Так, знаете, все неожиданно. Если не ошибаюсь, вы уже приходили. В тот раз меня не устроила сумма», — сходу придумал Гера. «Но теперь я согласен». «Что поделаешь? Заходите», — без особой радости произнесла женщина. «Нет, обувь снимать не обязательно. Проходите в комнату». Гера толкнул дверь и вошел в голубую шкатулку. Шторы, встречая его, взметнулись вверх. Он измерил шагами длину и ширину, затем пробежал пальцами по стене. «Если не секрет», — спросила женщина, — «вы собираетесь здесь жить или как?» «Нет», — ответил Гера, — «здесь будет аккумуляторный склад». Женщина шепотом вспомнила Бога. «Что ж Диночка так поторопилась? Можно ведь было как-то договориться?» «Не знаю, не знаю», — бесцветным голосом ответил Гера, просто восхищаясь своей игрой. Его чуть не понесло на цитирование Райкина из популярной сцены об огурцах в ванной и брательнике с ножичком. Но он вовремя остановился. «Годится. Покупаю». «Так где хозяйка?» «Она вчера утром улетела в командировку». «Надолго?» «Не знаю». «А вы уже твердо решили? Может быть, поищите варианты получше? Комнатка маленькая. Какой же это склад?» «Маленькая, но дешевенькая», — задумчиво произнес Гера, глядя на потолок. «Все уже решено твердо». Женщина с посеревшим лицом семенила за ним. «Я прошу прощения, но кроме вас еще могут прийти покупатели? Вы хоть задаток какой-нибудь оставьте». «Задаток?» — Гера повернулся и нахмурил лоб. «Черт возьми, а я не захватил с собой деньги». «Тогда документ какой-нибудь», — развела женщина руками. «Как же так? Не могу же я отказывать людям, которые придут после вас». «Играть так играть», — подумал Гера и вытащил из барсетки паспорт. «Держите», — сказал он, — «только не потеряйте». «Боже упаси», — ответила женщина, прижимая паспорт к груди. Дверь захлопнулась за его спиной. «Так-то будет лучше», — подумал Гера. «Пусть подумает в одиночестве, представит, что ее ожидает в соседстве с аккумуляторным складом». Он спустился вниз. Пацаны уже успели размазать грязь по капоту и стекла. Гера заплатил им за усердие и поехал в редакцию газеты. «Она в командировке со вчерашнего дня», — подтвердил дежурный, отрываясь от книги. «Далеко уехала?» «В Иркутск. Дня через три должна вернуться». «А почему так срочно улетела? Там что-то случилось?» «Вы разве не слышали?» — удивился дежурный. «Фестиваль бардовской песни». «Ах, вон оно что!» — кивнул Гера и распрощался. В театр он все же поехал. Не потому, что было жалко билетов. Просто в этот вечер некуда было податься, кроме как к строителям. Но пить с ними водку у костра и слушать страшилки про чужака, купающегося ночью в реке, надоело. Спектакль проходил в Доме культуры железнодорожников и никакого отношения к театру современного монолога не имел. Это была гастрольная труппа из какой-то сибирской провинции с модерновой постановкой гоголевской шинели. Едва Гера сел на свое место, как к нему протиснулась Рима и села рядом. Она была в роскошном вечернем платье, да еще с букетом роз. «Хорошо, что вы пришли», — сказала она возбужденно. Щеки ее рдели румянцем, глаза блестели, словно драгоценные камни. Кажется, она только-только пришла с какого-то банкета, и ее коммуникабельность была воинствующей. «Я знала, что вы один. Я хотел пригласить Дину», — сказал Гера, подчеркивая этим признанием свою независимость и на всякий случай опуская барьер между собой и актрисой. К сожалению, она улетела в командировку. «А я знаю», — ответила Назарова таким тоном, словно это было не весть какое достоинство. «Я видел ее вчера в Шереметьево. В спортивном костюмчике, сумка на плече, кроссовки белоснежные. И через зеленый коридор прямиком в дьюти-фри». «А при чем здесь зеленый коридор?» — пожал Гера плечами. «Она вообще-то в Иркутск полетела на фестиваль бардовской песни». «Что вы говорите?» — усмехнулась Назарова, слегка опустив лицо, потянула носом запах розы. «Значит, Иркутск стал за границей». «Мне в редакции сказали про Иркутск», — пояснил Гера. «Собственно, какая мне разница, куда она полетела?» «Ой, неправда», — лукаво взглянула на меня актриса. «Дина вам нравится. Это заметно невооруженным взглядом. И вы скучаете по ней». «А тебе-то что?» — подумал он. Свет погас. Раздались жидкие аплодисменты. В сумраке было заметно, как быстро разъехались шторы, и со сцены сразу повело легким сквозняком, словно ночью открыли окно спальни. Назарова застыла, не сводя взгляда со сцены. Гера тоже смотрел вперед, но не понимал, что там происходит. На веревке над зрительным залом летала шинель с меховым воротником. По сцене скакал Акакий Акакиевич, сверкая лысиной. А за ним носились усатые клоуны и орали. «А шинель-то наша!» «Наша! Сурал-Маша!» Может быть, наблюдая за развитием театрального действия более внимательно, он смог бы разгадать хитроумный замысел режиссера, но его органы осязания и обоняния работали на ближнюю зону. Он искоса смотрел на профиль Назаровой и с удовольствием вдыхал терпкий запах ее духов, смешанный со сладким ароматом роз. «Странная женщина», — подумал он. «Такое впечатление, что она не прочь подменить мной Макса». Гера поменял позу. И то ли нечаянно, то ли нарочно коснулся ногой ее колена, обтянутого гладкими черными колготками. Он был уверен, что Назарова незаметно и тактично уберет колено, но она не шелохнулась. Это увлекло Геру больше, чем спектакль, и он медленно, миллиметр за миллиметром, поставил локоть на подлокотник и коснулся пальцами ее холодной ладони. Очень любопытно. Его ладонь лежала поверх ее, и актриса не проявляла никаких признаков дискомфорта. А на сцене в это время происходило что-то невообразимое. Акакий Акакиевич на цыпочках ходил по сцене в белых кальсонах, искали длинные и острые, как у вампира, зубы, пытался поймать кошку. Несчастное животное, имеющее, по всей видимости, очень незначительное отношение к служителям мельпомены, дико выло, шипело и пыталось вырваться из проволочного ошейника, в который ее безжалостно просунули. А вокруг них хороводом кружили чиновники, генералы и жандармы в меховых шубах и шинелях. И на каждом висела табличка «Аларм! Шуба закодирована!» Оглушающие выли автомобильной сигнализации. Лучи прожекторов, пересекаясь, рисовали в пыльном воздухе какие-то непотребные слова. И все артисты, включая кошку, хрюкали, визжали, стонали, рычали и громко топали ногами по полу. Назарова медленно повернула голову. И Гера почувствовал, как она коснулась губами моей щеки. «Не правда ли прекрасная игра?» — шепнула она. «Оторваться невозможно», — подтвердил Гера. Не сговариваясь, они встали и пошли к выходу. нерешительные им завидовали. Жадные смотрели спектакль принципиально. Безразличные дремали. Гера шел за Назаровой и не верил, что все получается так неожиданно и гладко. А она ничего, думал он, глядя на актрису со спины. Очень даже съедобная женщина. Они медленно ехали по сумеречным улицам, едва обгоняя прохожих. Направление движения указывали дорожные знаки. Если стрелки предлагали альтернативу, Гера выбирал поворот направо. Назарова молча курила. Гера ждал от нее инициативы. В отношениях между мужчиной и женщиной второй шаг всегда должна делать женщина. Все остальные – мужчина. «Кажется, ты пошел на третий круг», – заметила Назарова. «Я не знаю, куда мы поедем», – признался Гера. «Ах, да», – вспомнила она. «Я же тебе не сказала. Сворачивай на Ленинградский и прямо до Тушина». Он думал, что она пригласила его к себе домой. Но большая трехкомнатная квартира, в которую они зашли, напоминала скорее склад мебели, чем жилое помещение. Пахло свежей известью. На полу валялись трубы сантехники. Оконные стекла были забрызганы белой краской. На кухне не было ничего, кроме маленького складного стола. Ванная была наполовину завалена коробками с новой плиткой цвета морской волны. Назарова заперла замок, прошла по ламинированному паркету в комнату, глядя на неопределенные формы в белых чехлах, словно на памятнике, готовые к открытию. Выбрала объект побольше и стащила с него чехол. Было бы странно, если бы это оказалось не кроватью. «Полотенце на ванной, в шнурке», — сказала она. «Если хочешь. В холодильнике должен быть обед из Макдональдса. Могу разогреть себе котлеты. Побрейся обязательно. У тебя не щетина, а наждак». Теперь Гера понял, в чем заключалось очарование Назаровой, которое так незаметно и сильно покорило его. Подчинить себе такую властную женщину, актрису, богемное существо – космическое удовольствие. Он чувствовал себя так, словно это свидание с женщиной у него происходило первый раз в жизни, словно это был сон полувозрелого девственника. Гера обнял ее и поцеловал. Розы упали к их ногам. Он стал развязывать узел на ее поясе, и она подняла руки, чтобы ему было удобнее. Зеленый свет – да, все можно. Не рассчитав силу, он дернул молнию, и бегунок остался у него в руке. Словно признавая свою вину, он уткнулся лицом в ее мягкий прохладный живот. «Ты не торопись», – сказала Назарова. «Я не спешу». Когда женщина обвязывается полотенцем от подбородка до колен, фигура кажется какой-то укороченной и смешной. Лучше бы она вообще оставалась голой. Гера жевал котлеты из полуфабриката. Назарова, прислонившись к подоконнику, курила. Она о чем-то думала. Гера ни о чем. Он просто насыщал очередную похоть. Его биологическое начало торжествовало. Котлеты были недосолены. «Макс мне говорил, что ты все знаешь», — сказала она. «Нет», — покрутил Гера головой и нацелил вилку на очередную котлету. «Ничего я не знаю. Все свои дела он делал по ночам. А у меня есть дурная привычка по ночам спать». «Неужели ты не догадывался, чем он занимался?» — с недоверием произнесла Назарова. «Догадывался. Он ремонтировал тачки». «Ремонтировал», — повторила Назарова. Это слово ее задело. «Макс был мастер от Бога, но он не только ремонтировал. Он перебивал номера на двигателе и кузове ворованных иномарок. Причем делал это так, что ни один эксперт из ГАИ не мог этого заметить. Но занимался он только работой с металлом и к угону не имел никакого отношения. Я хочу, чтобы ты это понял». «Я это понял», — ответил Гера, скользнув взглядом по актрисовской коленке, находящейся очень близко от его глаз. На ней алела красная полоска от пореза. «Ноги бреет лезвием», — подумал он. Кто-то постоянно поставлял Максу угнанные машины, и за ночь Макс менял номера. «Перебивал», — поправил Гера и подумал. «Ничего она не знает, просто выдумывает и смотрит, как я на это реагирую». «Я спрашивал его, как ты это делаешь?» В подробностях он не рассказывал. Кажется, плавил металл в электродуговой печи и вставлял на место прежнего номера цельную пломбу, а швы потом запаивал и шлифовал. Машина после этого становилась чистой. Ее можно было оформить на подставного человека, а потом продать. «Ей это надо?» – подумал Гера и потянулся за очередной котлетой. «Ты не знаешь?» Как много машин он мог перебить за неделю? Или за месяц? Гера молча жевал и пожимал плечами. «Сначала я думала, что машины в мастерскую поставляет Гоча», продолжала Назарова свой странный разговор, но потом поняла, что ошиблась. «Гоча слишком жаден и труслив, чтобы посвятить в свои дела вас с Максом. Так ведь?» Гера снова пожал плечами, туго набивая рот котлетой, и невнятно ответил. «Лично меня не посвящал». «Мне кажется», — задумчиво произнесла Назарова, «что две или три машины в месяц обязательно проходили через Макса». «Да он у меня два раза в долг брал», — вспомнил Гера и подумал. «Да она же следователь и даже не маскируется». «Это ни о чем не говорит», — возразил Назарова. «Он зарабатывал огромные деньги. Ты просто об этом не знал». «Да кто ж ему платил огромные деньги, если Гоча скуп, как шахтерская бухгалтерша?» — возмутился Гера. Теперь котлета стала ему мешать. «Я думала, ты знаешь». «Не», — ответил он, энергично двигая челюстями и качая вперед-назад головой. «Я не знаю. Я в его дела не лез». «А теперь скажи, не смущает ли тебя, что человек, зарабатывающий довольно приличные деньги, вдруг погибает из-за пустякового замыкания в электропроводке?» «Ну чего в душу лезет?» — думал Гера. «Уже не знаю, стоит ли набивать рот едой и мычать». «Вообще-то», — ответил он, — «в огне одинаково хорошо горят и богатые, и бедные». «В этом ты, конечно, прав», — согласилась Назарова. Гера ел и чувствовал затылком ее взгляд. Назарову так и подмывало о чем-то спросить его, но она вроде как не могла решиться. «Скажи», — наконец произнесла она, — «в ту ночь, накануне пожара, ты не видел в мастерской какой-нибудь дорогой машины?» «Два запорожца», — стал перечислять Гера, сгибая выпачканные в жиру пальцы. «Один москвич». Назарова прервала его, опустив ладонь ему на колено. «Разве я похожа на человека, которому нельзя доверять?» — спросила она. Гера сделал неопределенное движение головой и плечами одновременно. «Думаешь, я не знаю?» — кратчевым голосом произнесла Назарова. «Макс утром звонил мне и многое успел рассказать. Про угнанную машину, которую ему срочно пришлось возвращать владельцу». «Тебе рассказала, мне нет?» — перебил Гера, вытирая губы салфеткой. Назарова колебалась. «Ну давай, смелее!» — мысленно подгонял ее Гера. «Дело в том», — не совсем решительно произнесла Назарова, «что за день до пожара вашему Гоче воришки пригнали очень дорогую машину с бронированным полом и окнами, со спецсвязью, и Максу пришлось возвращать ее хозяину». Гера оторвался от тарелки и изумленными глазами посмотрел на Назарову. Он тотчас вспомнил, как ехал на своем драндулете из мастерской домой, и его обогнала красная Ауди, которая еще полчаса назад стояла в цехе. «Что?» — ухватилась она за его взгляд. «Вспомнил?» «Ничего я не вспомнил», — ответил Гера, снова принимая за еду. «А при чем тут Макс? Кто украл, тот пусть и возвращает». «Не торопись», — остановил его Назарова. «Я тебе еще не все сказала. Тут все серьезнее. Оказывается, из машины пропал кейс хозяина. Макса кто-то подставил. Кто-то из тех, кто эту машину видел, и мог к ней подойти». «Ты на что-то намекаешь?» — едва не подавившись куриной костью. Назарова как-то странно посмотрела на него, встала напротив меня и скрестила на груди руки. «Зачем намекать? Я говорю открыто. Максу пригрозили, дали несколько часов на то, чтобы кейс был найден. Потом эти часы истекли, и у вас на складе вспыхнул пожар. Пожарные вынесли обгоревший труп Макса. Следователь состава преступления в происшествии не нашел. Вот и все». «Что ты от меня хочешь?» — начал заводиться Гера, отставляя от себя тарелку. «Не брал я этого кейса, ясно тебе? В глаза я его не видел. И в эти делишки ты меня не впутывай». Намекает. «Макса сожгли, потому что кто-то кейс спер». «Не знаю я никакого кейса, ясно? Не знаю». «Дурачок», — усмехнулась Назарова и погладила Геру по голове. «Я вовсе не хотела тебя обидеть. Я всего лишь хочу найти того, кто этот кейс украл, и того, кому он принадлежал». «Желаю удачи», — напутствовал Гера. «Послушай, «А тебе, актрисе, это надо?» Макс был очень близким мне человеком. «А ты, случайно, не хочешь мне помочь?» «Да просто рад, сплю и вижу, как бегаю по Москве и ищу этот твой кейс», — рассмеялся Вера. «Но есть, понимаешь, такие области в сфере человеческих отношений, где всякий малоприспособленный субъект, типа меня, не вписывается в планы иных субъектов, типа хозяина угнанной машины. Ты трус, Гера. Это нормальное человеческое качество. А чем, по-твоему, я мог бы тебе помочь? Для начала вспомни номер машины». «Это какой такой машины? Которую воришки пригнали Гочи?» «Да я ее в глаза не видел», — соврал Гера. «Я даже марки ее не знаю. То ли Победа с двигателем Рено, то ли Рено с двигателем Победа». Назарова стояла очень близко от него, в каком-то незавершенном пространстве. Ей надо было либо отойти от Геры на шаг, либо кинуться ему на шею. Но Гера был трусом, и актриса предпочла отойти. «Имей в виду, что если они не найдут кейса у Гочи, тогда ты будешь следующим на очереди». «Они меня не найдут», — уверенно ответил Гера. «Гочи закрывает мастерскую, и я буду подыскивать другое место». «Правильно», — согласилась Назарова. «И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. И постарайся, чтобы о новом месте не узнала Дина». «А при чем здесь Дина?» «Может быть, ни при чем», — уклончиво ответила Назарова. «Но когда найдешь новое место, сделай так, чтобы никто из твоих знакомых не мог тебя найти. Кроме меня». «Договорились?» «Дудки», — подумал Гера. «Не твои проблемы, ни к чему». Он потянул за край полотенца, в который Назарова была замотана. «Тебе оно не идет», — сказал я. «Не торопись», — в который раз мягко посоветовал Назарова. «Как не торопиться?» — пожал Гера плечами. «Мне завтра к обеду на работу». «Все успеешь. Главное, не торопись», — повторила Назарова, мягко отстраняя голову Геры от своей груди. «И подумай над тем, что я тебе сказала. Если хочешь иметь много денег. Очень-очень много». Назарова поцеловала воздух. «Она в чем-то подозревает Дину», — подумал Гера. «И правильно делает. Душа у Динки темнее ночи. Как, собственно, у всякой женщины».